кому?» — задумчиво спросил Тарас Григорьевич. «Кому влиять?» «Нам с вами», — ответил Буткин. «Всем, кому дорога защита интересов рабочих. Я думаю, не надо объяснять, что кружки способствуют этому. Наша задача не только читать нелегальную литературу». «Да, это верно», — сказал Игнатов, приглаживая волосы. «Верно вы говорите. Только ведь если мы станем влиять на другие кружки, мы сами-то будем тогда вроде центра, что ли?» «До некоторой степени», — подтвердил Буткин. «И это хорошо. Такие центры, я бы сказал, сильные группы, будут возникать еще по всем городам». «Ну а потом-то как же?» Словно шар вертя пошевелил растопыренными пальцами Тарас Григорьевич. «Будут, как вы говорите, такие группы, много групп. Как же потом все это?» «Не надо заглядывать в 20 век, Тарас Григорьевич», — засмеялся Буткин. «Наступит 20 век, тогда напечатают и свои календари». «Да ведь до 20 века всего 2 года прожить», — возразил Тарас Григорьевич. «Выходит, пора уже календари печатать». «Хорошо, печатайте», — с легкой досадой сказал Буткин. «А я не берусь». «Будут такие группы по всей России. Ударит сразу», — напористо выкрикнул Юра. «Куда? Кого? Чем?» — отрывисто спросил Буткин. И все засмеялись. «Ладно, объясняйте сами, Семен Аристархович», — попросил Игнатов, когда смех прекратился. «Далеко вперед заглядывать невозможно. Жизнь сама подскажет потом. Бесспорно, что теперь иметь такие сильные группы, которые будут влиять на слабые кружки, хорошо. Кто и что может возразить против этого?» Никто не возразил Буткину, а всегда молчаливый Андрей решительно поддержал. «Правильно, сильный должен помогать слабому. Если мы приходим к общему мнению, что мысль моя верна, — продолжал Буткин, — следует притворять ее в жизнь. Практически я предлагаю каждому из нас со всей осмотрительностью завязать связи с другими кружками или, что лучше, помочь возникновению новых кружков. Мы с Юрой это сделаем в университете, — поднялся Стась. «Помозгую», — сказал Тарас Григорьевич. «У нас на пристани тоже», — начал и по обыкновению не договорил Андрей, только утвердительно кивнул головой. «Мне часто приходится ездить по линии», — сказал Буткин, вставая и взглядывая на карманные часы. «Пора расходиться. Я останавливаюсь в Иланской, в Канске, в Тайшете. Везде, среди железнодорожных рабочих, среди интеллигенции, я буду пытаться создавать кружки, влиять на них, поддерживать связи во время своих приездов. У меня есть уже некоторые знакомства». «Осторожнее надо, Семен Аристархович», — посоветовал Игнатов. «Я осторожен», — успокоил Игнатова Буткин. «И доверяюсь только вполне надежным людям». «В Иланскую я дам вам адрес», — сказал Стась. «Там живет моя сестра. Она замужем за старшим телеграфистом Нечаевым. Оба надежные люди. Поручаю за них головой». «Хорошо», — сказал Буткин. «Это кстати». И еще раз посмотрел на часы. «Недавно мой участок продолжили до Шиверской, и я, возможно, поеду туда. Там должен быть Лебедев. Но как с ним встретиться, я еще не знаю. Может ли кто-нибудь дать мне надежный адрес на случай, если я не найду Лебедева?» Анюта все время сидела молча. Она чувствовала себя до того усталой, что не только вмешиваться в разговор, но даже и внимательно слушать ей было трудно. И только когда Буткин заговорил о Шиверске, Анюта встрепенулась. «Вот как? Семен Аристархович поедет туда. Привет бы с ним передать». Но Буткин заговорил о Лебедеве, и Анюта вся так и насторожилась. «Он не знает, как встретиться с Михаилом Ивановичем. В Шиверске не имеет надежного адреса. Он спрашивает адрес». Мысль у Анюты заработала быстро. «Должна ли она сказать?» имеет ли право.